Во главе выступает с копьем в руке Медард, святитель, великий мотритель. На той стороне их только двое. Святой Раймунд и святой Диодат, чтобы разгонять тучи. Но спешат на выручку святой Власий Ветрогон, Христофор Градоборец, Валериан Грозоглот, Аврелиан Громорез, святой Клар Солнцедар. В небе раздор! Все эти важные особы идут на кулачки. Святые Сусанна, Елена и Схоластика рвут друг друга в кулачки. Не знает и сам Господь Бог, какой бы святой тут помог. А если Бог не знает, то откуда знать Кюре? Бедный Кюре! В конце концов, я в стороне от битвы. Я здесь на то, чтобы передавать молитвы. А кто Авель, кто Каин, решает хозяин. Поэтому я ничего бы не стал говорить, хотя между нами это идолопоклонство мне претит. Иисусе милостивый, или ты напрасно умирал? Если бы эти бродяги меня-то хоть не вмешивали в небесные передряги, но они прямо с ума сошли. Они желают пользоваться мною и Святым Крестом как талисманом против всего, что им грозит изъяном. То это крысы, которые у них пожирают хлеб в амбарах, крестный ход, заклинания, молитвы святому Никосию, морозный декабрьский день, снегу по пояс, я схватил прострел. То это гусеницы, молитвы святой Гертруде, крестный ход, на дворе март, град, талый снег, мерзлый дождь, я охрип. Кашляю по сей день. Сегодня жуки. Опять крестный ход. Я должен обходить их сады. Свинцовый солнцепек. Тучи пузатые и сизые, как мухи. Будет гроза в самый раз схватить воспаление легких. И должен распевать. Там о подоше все делающие беззаконие, извиновение быше и не возмогут стати. Ведь издринут. Да буду я, там опаде Шамай Батист, по прозвищу Сладостный Кюре. Нет, покорнейше благодарю, мне спешить некуда. Самая веселая шутка и та приедается. Мне ли дело, скажите, пожалуйста, морить им гусениц? Если жуки им мешают, пусть они обезжучиваются сами, бездельники этакие. Береженого Бог бережет. Было бы очень просто сложить руки и говорить Кюре: исполни то, исполни это. Я исполняю волю Божию и мою. Я пью. Пейте и вы. А они, если им угодно, пусть осаждают мой дом. Мои друзья, мне все равно. Пусть будет твердо решено, что они раньше ко мне повернутся тылом, чем я своим тылом в этом кресле. Давайте пить вино. Он принялся за винопийство, утомясь от долгого витийства. И мы, подобно ему, прочистили глотки и подняли стаканы, созерцая сквозь них небеса, и нашу судьбу, каковые представлялись нам розовыми. Несколько минут царила тишина. Только Паияр пощелкивал языком, да в толстой шее у Шамая булькало вино. Он пил залпом, а Паияр — глоточками. Шамай, когда поток исчезал в его дыре, издавал «Ха!», возводя очи к горе. Паияр оглядывал свой стакан и сверху, и снизу, на тень и на свет, посасывал, посапывал, пил и небом, и носом, и глазом. Я же наслаждался разом и питьем, и петухами. Мое удовольствие усугублялось их удовольствием и лицезрением их. Пить и видеть сугубый вкус — королевский кус. Но это мне не мешало усердно подхлёстывать и мой стаканчик. И мы все трое шли бодро в ногу. Никто не жаловался на дорогу. Но кто бы подумал...